Глава четвертая. Пятница. 29 апреля. Пока Крис ждала в холле, доктор Кляйн и известный психиатр осматривали Регану. Врачи уже полчаса наблюдали за ней. Девочка время от времени корчила гримасы и прижимала к ушам руки, как будто ее мучили оглушительные звуки. Она изрыгала ругательство, орала от боли. Потом упала лицом в подушку и, подтолкнув на живот ноги, замычала что-то нечленораздельное. Психиатр отозвал Кляйна от кровати. — Давайте введем ей транквилизатор, — прошептал он. — Может быть, мне удастся с ней поговорить. Терапевт кивнул и приготовил шприц с 50 миллиграммами тирозина. Почувствовав приближение врачей, Регана быстро повернулась, а когда психиатр попытался ее удержать, закричала от ярости. Она ударила его, а потом, укусив, отпихнула прочь. Позвали на помощь Карла. И только тогда Кляйну удалось сделать укол. Однако одной дозы оказалось недостаточно. Сделали второй укол и стали дожидаться результатов. Регана успокоилась. Она изумленно уставилась на врачей и заплакала. — Где мама? Я хочу маму. Психиатр кивнул Кляйну, и тот пошел за Крис. — Твоя мама сейчас придет, крошка, — успокаивал Регану психиатр. Он присел на кровати и погладил девочку по голове. — Успокойся, маленькая, все хорошо. Я доктор. «Я хочу маму», — не унималась Регана. «Она уже идет. Тебе больно, малышка?» Регана кивнула. Слезы ручьями лились по ее щекам. «Где?» «Везде», — всхлипнула Регана. «Все болит. О, моя малышка!» «Мамочка!» Крис подбежала к кровати и крепко обняла дочь. Потом расцеловала ее, попыталась успокоить. После этого расплакалась сама. — Рекс, ты опять с нами? Теперь это действительно ты? — Мама, он мне делает больно, — сквозь слезы проговорила Регана. — Пусть он перестанет бить меня, ладно? Ну, пожалуйста. Крис, непонимающе, взглянула на дочь, потом на врачей. В глазах ее была мольба. — Ей ввели большую дозу успокоительного, — спокойно объяснил психиатр. — Вы хотите сказать? — Он перебил ее. — Посмотрим. Затем повернулся к Регане. — Ты можешь сказать, что с тобой случилось, малютка? — Я не знаю, — ответила девочка. — Я не знаю, почему он так со мной обращается. Слезы покатились из ее глаз. — Ведь мы с ним всегда дружили. — С кем? — С капитаном Гауди. Еще мне кажется, будто во мне кто-то сидит и заставляет меня безобразничать. — Капитан Гауди? — Я не знаю. — Человек? — Регана кивнула. — Кто? — Я не знаю. — Ну, ладно, не волнуйся. Давай сыграем одну игру. Психиатр достал из кармана блестящий маленький диск на серебряной цепочке. — Ты видела когда-нибудь в кино, как людей гипнотизируют? Девочка кивнула. — Ну, вот я и есть гипнотизер. Да, я все время гипнотизирую людей, конечно, если они мне сами разрешают делать это. Если я тебя сейчас загипнотизирую, то человек, который внутри тебя, выйдет наружу. Ты хочешь, чтобы я тебя загипнотизировал? Посмотри, твоя мама здесь, она рядом с тобой. Регана вопросительно взглянула на мать. — Давай попробуем, крошка, — подбодрила ее Крис. — Не бойся. Регана повернулась к психиатру и кивнула. — Ладно, — прошептала она, — только не очень долго. Психиатр улыбнулся и вдруг услышал звук бьющегося стекла. Хрупкая фарфоровая ваза упала на пол с письменного стола, о который опирался локтями доктор Кляйн. Врач изумленно взглянул на свой локоть, а потом на разбитую вазу. Он нагнулся и начал подбирать осколки. — Ничего, ничего, Уилли все уберет, — запротестовала Крис. — Сэм, закрой, пожалуйста, ставни, — попросил психиатр, — и задерни занавески. Когда в комнате стало темно, психиатр взял в руку цепочку и начал легонько раскачивать блестящий диск. Он поймал светящийся блик и приступил к гипнозу. «Смотри сюда, Реган, смотри сюда, и ты скоро почувствуешь, как твои веки становятся все тяжелее и тяжелее». Скоро девочка вошла в состояние транса. «Очень похоже», — прошептал психиатр. Затем он обратился к девочке. «Тебе удобно, Регана?» «Да». Голос был тихий и спокойный. «Регана, сколько тебе лет?» 12. «Внутри тебя кто-нибудь есть?» «Иногда». «Когда?» «Когда как?» «Этот кто-то живой?» «Да». «Кто это?» «Я не знаю». «Капитан Гауди?» «Я не знаю». «Человек?» «Я не знаю». «Но он находится в тебе?» «Да, иногда». «А сейчас?» «Не знаю». «Если я попрошу его поговорить со мной, ты разрешишь ему отвечать?» «Нет». «Почему нет?» «Я боюсь». «Чего?» «Не знаю». «Если он поговорит со мной, Регана, я думаю, что он выйдет из тебя, ведь ты хочешь, чтобы он вышел из тебя?» «Да». «Тогда разреши ему говорить». «Ты разрешаешь ему говорить?» «Да». «Сейчас я говорю с тем, кто находится внутри Реганы», — уверенно начал психиатр. «Если ты здесь, то ты тоже загипнотизирован и должен отвечать на все мои вопросы». На секунду он замер, чтобы дать возможность словам дойти до ее сознания. Потом повторил еще раз. «Если ты здесь, то ты тоже загипнотизирован и должен отвечать на все мои вопросы. Теперь отвечай, ты здесь?» Молчание. И тут произошло что-то невероятное. Дыхание Реганы вдруг стало смрадным. Его можно было почувствовать на расстоянии нескольких шагов. Блик от диска застыл на лице девочки. Крис в ужасе затаила дыхание. Черты девочкиного лица исказились, превращаясь в отвратительную маску. Губы растянулись в разные стороны. Распухший язык вывалился изо рта. «Боже мой!» — выдохнула Крис. «Ты есть существо, живущее в Регане?» — продолжал выспрашивать психиатр. Девочка кивнула. «Кто ты?» «Откиная!» — пробасила она грудным голосом. «Это твое имя?» Регана кивнула. «Ты человек?» Она прорычала. «Ад!» «Это твой ответ?» «Ад!» «Если это да, то кивни головой!» Она кивнула. «Ты говоришь на иностранном языке?» «Ад!» «Откуда ты? Кто тебя прислал?» «Гоб!» «Ты из пустыни Гоби?» «Агоптайтынь!» — возразила Регана. Психиатр на секунду задумался, а потом решил сделать еще одну попытку. «Когда я буду задавать тебе вопросы, отвечай движением головы. Кивок, если да, и покачивание в стороны, если нет. Ты понимаешь меня?» Регана кивнула. «Твои ответы имеют смысл?» — спросил он. «Да». «Тебя Регана знала раньше?» «Нет». «Ты ее собственное изобретение?» «Нет». ты существуешь на самом деле? — Да. — Как часть Триганы? — Нет. — Ты ее любишь? — Нет. — Не любишь? — Да. — Ты ее ненавидишь? — Да. — За какой-то ее проступок? — Да. — Ты винишь ее за развод родителей? — Нет. — Это имеет отношение к ее родителям? — Нет. — К ее друзьям? — Нет. — Но ты ненавидишь ее? — Да. — Ты наказываешь ее? — Да. — Ты хочешь причинить ей боль? — Да. — Убить ее? — Да. — Если она умрет, ты тоже умрешь? — Нет. Этот ответ обеспокоил психиатра, и он в раздумье опустил глаза. Врач поудобнее устроился на кровати, и пружины противно заскрипели. В тишине слышалось только тяжелое дыхание Риганы, от которого за версту несло зловонием. Психиатр снова глянул на искаженное злобое лицо. Он лихорадочно пытался что-нибудь придумать. «Может ли девочка сделать так, чтобы ты из нее вышел?» «Да». «Ты можешь мне сказать, что для этого надо сделать?» «Да». «Ты мне скажешь?» «Нет». «Но...» Вдруг он вскочил с кровати, задохнувшись от нечеловеческой боли. Психиатр с ужасом почувствовал, как Ригана стальной хваткой вцепилась в него. Выпучив глаза, он попытался высвободиться от этих страшных когтей, но безуспешно. «Сэм! Сэм! Помоги мне!» — в ужасе закричал он. Крис бросилась к выключателю, Клайн рванулся вперед. Ригана, запрокинув голову назад, дьявольски расхохоталась, а потом по-волчьи завыла. Крис щелкнула выключателем. Она повернулась и увидела жуткую картину, похожую на замедленное кино. Ригана и оба доктора возились на кровати. Мелькали ноги и руки, гримасы сменяли одна другую, слышалось неровное дыхание и отдельные выкрики, хохот, переходящий в вой, и потом снова дикий смех. Ригана хрюкала, ржала, и это странное кино крутилось все быстрее и быстрее. Кровать двигалась взад-вперед со скоростью, которую трудно было себе представить. Мать беспомощно наблюдала, как Ригана снова закатила глаза и испустила такой отчаянный вопль, что у Крис кровь застыла в жилах. Ригана рухнула на постель и потеряла сознание. Наваждение исчезло. Все затаили дыхание и замерли на месте. Потом, постепенно приходя в себя, врачи осторожно встали. Оба не спускали глаз с девочки. Клайн подошел к постели и, не обращая ни на кого внимания, нащупал пульс. Пульс был нормальный, и Клайн, накрыв Ригану, одеялом кивком указал на дверь. Все тотчас покинули комнату и спустились в кабинет. Некоторое время врачи и Крис молчали. Женщина сидела на диване. Клайн и психиатр устроились на стульях друг против друга. Психиатр о чем-то думал. Он вперился взглядом в журнальный столик и пощипывал себя за губу. Потом, вздохнув, взглянул на Крис. Она уставилась на него невидящим взглядом. — Что же это такое, черт возьми? — воскликнула Крис с болью в голосе. — Вы не поняли, на каком языке она говорила? — поинтересовался психиатр. Крис отрицательно покачала головой. — Вы верите в Бога? — Нет. — А ваша дочь? — Нет. Потом психиатр расспросил ее о подробностях течения болезни. Рассказ Криса обеспокоил его. — Что это? пытала его Крис, нервно сжимая побелевшими пальцами скомканный платок. — Что это за болезнь? — Это что-то не совсем понятное, — уклончиво объяснил психиатр. — И если говорить на чистоту, то ставить диагноз после такого кратковременного осмотра было бы с моей стороны крайне неразумно. — Но какие-нибудь мысли у вас должны быть, — настаивала Крис. — Я понимаю, вам не терпится узнать хоть что-нибудь, поэтому я выскажу кое-какие предположения. Крис напряженно кивнула и подалась вперед. Пальцы судорожно цеплялись за платок. Она перебирала пальцами кружевную кайму, как будто у нее в руках были тряпичные четки. «Прежде всего, могу сказать, — начал врач, — весьма не похоже, что она симулирует». Клайн одобрительно закивал головой. «Для этого у нас есть несколько признаков, — продолжал психиатр. Например, ее болезненные и ненормальные движения, а главным признаком я считаю изменение черт лица при разговоре с так называемым человеком внутри ее. Видите ли, подобные действия могут происходить лишь тогда, когда она сама верит, что это существо находится у нее внутри. Вы меня понимаете?» «По-моему, да». От удивления Крис прищурила глаза. «Но я только никак не пойму, откуда это существо взялось. Я, конечно, часто слышала о раздвоении личности, но никаких объяснений мне при этом не давали». «И никто не даст, миссис Макнейл. Мы используем разные термины — сознание, разум, личность. Но на самом деле мы не очень четко представляем себе, что каждый из них означает...» Врач покачал головой. «Не знаем. Совсем ничего не знаем. Поэтому, когда я начинаю говорить о раздвоении личности, то прекрасно понимаю, что все объяснения вызывают только еще большее количество вопросов. Фрейд считал, что некоторые мысли и чувства каким-то образом подавляются сознанием, но могут проявиться в бессознательном состоянии. Они активно проявляются в различных психических отклонениях. Эти подавленные чувства и эмоции давайте назовем диссоциирующими, так как слово «диссоциация» означает отклонение от основного потока сознания. Так вот, когда диссоциирующее становится самостоятельным, или когда личность больного слабеет и дезорганизуется, может возникнуть психоз шизофрении. Он отличается от раздвоения личности, — предупредил психиатр. Шизофрения означает расшатывание личности. Если же диссоциирующее может как-то выделиться и организовать подсознание больного, вот тогда эта часть начинает действовать вполне независимо. Она становится самостоятельной личностью и может принять на себя также функции тела. Врач вдохнул в себя воздух. Крис внимательно слушал его. Потом психиатр продолжил. Это одна из теорий. Есть еще несколько. Но, возвращаясь к Регане, хочу сказать, что у нее и намека нет на шизофрению. И... электроэнцефалограмма показала, что кривая работа ее мозга совершенно нормальна. Поэтому я склонен отвергнуть все подозрения на шизофрению. Остается истерия, в которой я и находилась всю прошлую неделю, — пробормотала Крис. Психиатр чуть заметно улыбнулся. «Истерия, — продолжал он, — это форма невроза, при которой эмоциональное расстройство превращается в телесное. При психоастении, например, человек теряет способность осознавать свои поступки и, делая что-то, сам приписывает это что-то другому лицу, хотя в этом случае другая личность осознается им не до конца. У Регана несколько иной случай. Мы подошли к тому, что Фрейд называл трансформированной истерией. Она вырастает из бессознательного чувства вины и необходимости понести наказание. Диссоциация здесь играет первостепенную роль. Я бы даже сказал, не только диссоциация, но и само раздвоение личности. При этом могут наблюдаться и судороги, как при эпилепсии, галлюцинации, чрезмерные возбуждения. Да, все это похоже на ее состояние. — уныло подтвердила Крис. — А вы как считаете? То есть все, кроме чувства вины. Какую вину она может за собой чувствовать? — Ну, первое, что приходит в голову, — продолжал психиатр, — это развод. Дети часто считают, что родители расстаются именно из-за них, и поэтому принимают всю вину на себя. Но в данном случае такое можно только предположить. Я вот еще о чем думаю. У девочки могла развиваться депрессия на почве размышления о смерти. Танатофобия. У детей она часто сопровождается чувством вины и возникает на почве страха потерять кого-нибудь из близких. В результате развиваются нервные расстройства и возбудимость. Вдобавок, вина здесь может быть просто неизвестна, ее трудно выявить конкретно, — закончил врач. Крис замотала головой. — Я запуталась, — пробормотала она. — Никак не пойму, откуда берется эта новая личность. Крайне необычно то, что ребенок в таком возрасте смог воедино собрать и систематизировать все части новой личности. Конечно, удивительно и многое другое. Например, игра девочки с планшеткой указывает на то, что она легко поддается внушению, однако на самом деле мне не удалось загипнотизировать ее. Психиатр пожал плечами. Возможно, она сопротивлялась. Но что удивительнее всего, уровень развития новой личности довольно высок. Это не 12-летний ребенок. Здесь человек гораздо старше. Еще тот язык, на котором она разговаривала. Врач уставился на лежавший перед камином коврик и задумчиво подергал себя за нижнюю губу. Есть, конечно, похожее состояние, но мы знаем о нем совсем мало. Это форма лунатизма, при которой у больного неожиданно проявляются способности и знания, которых никогда не было раньше. При этой форме вторая личность стремится разрушить первую. Однако психиатр не закончил фразу. Я неожиданно взглянул на Крис. — Это очень запутанно, — пробормотал он, — и я все значительно упрощаю. Ей следует обследоваться у нескольких специалистов в течение 2 или 3 недель. Проводить обследование нужно тщательно, скажем, в Дейтонской клинике Бэринджер. Крис опустила глаза. — У вас есть затруднения? — Нет, все в порядке. Она вздохнула. — Просто я потеряла надежду. Вот и все. Я не понял вас. Это моя личная трагедия. Психиатр позвонил из кабинета в клинику Бэринджер. Регану согласились сразу же принять и советовали привести ее на следующий день. Врачи ушли. Крис вспомнила о Деннингсе, и ей стало грустно. С размышлением о смерти нахлынули мысли о пустоте, о невыносимом одиночестве и спокойствии под землей, где нет никакого движения. Никакого движения. Она заплакала. Это слишком. Я не могу. Потом Крис успокоилась и начала собирать вещи. Крис стояла в своей спальне и выбирала парик для поездки в Дейтон. Неожиданно в дверях появился Карл. Он сообщил, что к ней кто-то пришел. — Кто там? — Детектив. — И он пришел ко мне? Карл кивнул. Потом передал ей визитную карточку. Крис бегло пробежала ее. — Уильям Ф. Киндерман. Стояла на визитке. Лейтенант. А в нижнем левом углу, как забытая всеми сирота, приткнулась еще одна надпись. Отделение по расследованию убийств. Отпечатана она была замысловатым готическим шрифтом. Отдать предпочтение такой изощренной форме букв мог, очевидно, только какой-нибудь любитель древности. Крис оторвала взгляд от карточки. В душе у нее зародилось смутное подозрение. — Карл, а Нет ли у него в руках чего-нибудь такого, что может оказаться рукописью сценария? Какого-нибудь большого конверта или свертка, или чего-нибудь в этом роде? Карл отрицательно покачал головой. Крис стала любопытна, и она поспешила вниз. Берг? Может быть, это имеет какое-нибудь отношение к Бергу? Детектив тоскливо слонялся по залу, зажав свою бесформенную шляпу в толстых, коротких, только что на маникюренных пальцах. Это был пухлый человек лет 50. Толстые щеки лоснились от частого и тщательного употребления хорошего мыла. На нем болтались мятые брюки, потертые и мешковатые, никак не соответствующие его прилежному уходу за собственным телом. Старомодное твидовое пальто бесформенно висело. Его карие, влажные, немного раскосые глаза были, казалось, постоянно обращены в прошлое, в них отражалась тоска по ушедшему времени. Крис заметила, что дыхание детектива было напряженное, с подкашливанием, как у астматика. Она подошла ближе. Детектив протянул ей руку и заговорил каким-то болезненно хриплым шепотом. «Ваше лицо я бы узнал в любом гриме, миссис Макнейл. Разве на мне сейчас грим?» Искренне удивилась Крис, пожимая его руку. «О, боже мой, конечно, нет!» — поспешно поправился он и замахал рукой, как будто отгонял муху. «Это формальность. Вы сейчас заняты. Давайте завтра. Я приду завтра еще раз». Он повернулся и собрался был уходить. Но Крис взволнованно спросила. «А что случилось? Берг? Берг Деннингс?» Беспечность детектива еще сильнее взбудоражила ее интерес и беспокойство. «Мне даже неудобно, неловко как-то», — вздохнул тот, опустив глаза. «Его убили. Вы из-за этого пришли ко мне?» «Его убили, да?» «Нет, нет, это простая формальность», — повторил детектив. «Ничего особенного. Ведь вы понимаете, он был знаменитым человеком, поэтому мы не могли оставить все просто так. Мы не могли...» Чуть ли не извиняясь, продолжал он. «Только один или два вопроса. Он упал? Или, может быть, его кто-то подтолкнул?» Детектив ритмично покачивал рукой и головой. Потом пожал плечами и хриплым голосом добавил, «Кто знает?» «Его не ограбили?» «Нет, его не ограбили, миссис Макнейл. Его никто не грабил. Но в наше время ограбление — это не единственная причина для убийства. Сегодня, миссис Макнейл, искать повод для убийства очень хлопотно. Это только лишняя обуза. Наркотики, проклятые наркотики!» Детектив недовольно замолчал. «Эти наркотики, ЛСД!» Он посмотрел на Крис и забарабанил пальцами по груди. «Поверьте мне, я сам отец, и когда вижу, что происходит вокруг, у меня сердце разрывается. У вас есть дети?» «Да, один ребенок». «Сын?» «Дочка?» «Так-так». «Пойдемте в кабинет». Нетерпеливо перебила Крис и повернулась, чтобы проводить его. «Миссис Макнейл, можно попросить вас об одном одолжении?» «Да, пожалуйста». «Мой желудок...» На лице его появилось выражение нестерпимого мучения. «У вас не найдется стаканчика минеральной воды. Если это трудно, то не надо. Я ничем не хочу вас беспокоить. Нет-нет, это меня совсем не затруднит. Присядьте пока в кабинете». Она показала, где находится кабинет, и пошла на кухню. «По-моему, у меня в холодильнике стоит одна бутылка». «Нет-нет, я тоже пойду на кухню», — возразил детектив, следуя за ней. «Я так не люблю причинять лишние хлопоты». — Ничего страшного. — Да нет, я же вижу, вы заняты. У вас есть дети? — спросил он по дороге на кухню. — Ах, да, все правильно, у вас есть. Дочка, вы мне сами говорили, все правильно. Одна дочка. — Одна дочка. — Сколько ей лет? — Только что исполнилось 12. — Тогда вам еще рано волноваться. Детектив вздохнул. — Еще рано. Вот немного попозже вам придется смотреть в оба. Он покачал головой. Крис заметила, что походка у него была в развалку. «Когда вы наблюдаете за происходящими в мире событиями, вы перестаете во что-либо верить. Это немыслимо. Все сошли с ума. Вы знаете, я как-то глянул на свою жену и сказал, «Мэри, весь мир находится в каком-то постоянном нервном напряжении. Все сошли с ума, весь белый свет».